а в основе всего тепло огня, что в недрах нашей земли матушки. И тогда я убедился, что есть такая сила, что может вывести города на орбиту. Не знаю, как города, подумал Юсуф, а он сейчас точно взлетит. Инженер Жаров к своим 40 с лишним годам выглядел как подросток. Маленький, щупленький он был ниже Юсуфа и уже его в плечах. Из-за такого телосложения Юсуф совсем не воспринимал Жарова как старшего по отношению к себе. К тому же у Александра Юрьевича были юношеские, болезненно горящие глаза и светлые, встрепанные по-мальчишески кудри, которые походили скорее не на рыжий костер, а на бледно-соломенный столб, готовый вот-вот вспыхнуть при ярком разряде очередной молнии на лице инженера. При взгляде на лицо, на хрупкую фигуру и на весь облик Жарова создавалось такое впечатление, что он болен туберкулезом или какой-нибудь лихорадкой. Юсуф и не предполагал, что Жаров, выходец из духовной семьи, увлекшись чертежами и техникой, поссорился с отцом из-за нежелания учиться в духовной семинарии. Хотя в приходской школе учился, и оттуда за хорошие успехи был переведен в реальное училище, которое окончил тоже легко. К вузу готовился самоучкой, покупал на книжных развалах Питера книги, сам поступил в Институт инженеров путей сообщения, но был отчислен за участие в антиправительственной демонстрации. После отчисления жил случайными заработками, пока ему не удалось восстановиться в институте по ходатайству преподавателей. Но если не судьба, то не судьба. Во второй раз Жаров сам бросил научную деятельность и по Волге спустился на Кавказ, где начал работать на строительстве туннеля через Суруханы. Там, на Закавказской железной дороге, талантливый юношу заметили и предложили место в Каспийско-Черноморском нефтепромышленно-торговом обществе. И там-то, через местную ячейку РСДРП, Жаров познакомился с товарищем Красиным, строящим электростанцию и работающим в Бакинском товариществе. Но не только инженерная работа интересовала Жарова. В Баку он помогал выпускать и распространять газету «Искра», и с этой же газеты чуть не был пойман в то самое время, когда пытался поджечь Кавказ. Отсидел в тюрьме и на каторге, где подхватил чахотку. После возвращения из ссылки все университетские города и промышленные центры были для инженера Жарова закрыты на 8 лет. В поисках заработка он эмигрировал в Германию, а затем в Англию, где помимо работы пытался поправить свое здоровье. Обычная биография революционного авантюриста. Вообще же Жаров слыл очень способным инженером с нестандартным мышлением, способным конструктивно решать поставленные задачи, и немного лукавил, выдавая себя за непристроенного инженера. При желании он мог бы сконструировать хорошую взрывчатку и даже ракету. «Да мало ли где мне по моей работе пришлось побывать», — продолжал разглагольствовать Жаров. «Я вот, например, в Германии и в Англии по службе бывал. И что интересно, там в 1890 году за однокомнатную квартирку в год мне приходилось все 100 рублей платить, а здесь все 150, и то, если повезет. За двухкомнатную разницу уж 75 рублей составляет не в нашу пользу. Хотя у нас несравненно больше домов, в 4, 5 и более этажей. Там, в Берлине и в Лондоне, преобладают в основном небольшие семейные коттеджи в 2 этажа. А таких инженерных махин, как в Питере, мало. Так о чем это говорит? О том, что у нас больше спрос? Наверное. Юсуф по-глупому пытался поддержать разговор, хотя Жарову никакой поддержки не требовалось, был бы лишь благодарный слушатель, чтобы в моменты отдохновения поделиться всеми своими воспаленными идеями. Но спрос спросом, а дороговизна ведет к чрезмерному переполнению квартир. Посмотри, сколько кругом нищих и беспризорных, попрошаек и приживалок. Они целыми днями шатаются по городу. Думаешь, откуда их столько здесь? — Не знаю, — пожал плечами Юсуф. — Их земля отвергла, а огонь привлек. Машины поменяли равновесие в этом мире. И вот теперь труд землекопа обесценился. Он ничто против производства фабрик. Желая приобретать современные товары, дворяне, привыкшие жить в роскоши, все более нищают, а дворяне и крестьяне — это две половинки одного целого. И те, и другие живут от земли. И вот уже наводняют люди сахи город, потому что огонь оказался вдруг сильнее земли. А огонь всегда против земли. И то, что Александр II освободил крестьян, не наделив землей, — это ерунда. Это не она, а развивающаяся промышленность их обанкротила и выкинула на улицу. Посуди сам. По статистике, в 1894 году в Питере было 400 фабрик и заводов, а сейчас уже, почитай, 1000 заводов и 16 000 торговых предприятий. Это пятая часть промышленности страны. А статистика, брат, это великая научная сила. Нет, прогресс не остановить. И хотя извозчиков за это же время тоже увеличилось вдвое с 26 000, это ничего. Это временное явление. Скоро их заменят автомобили и трамваи. Грядет великое время технической революции. Когда чай вскипел, Юсуф с удовольствием его попивал, рассматривая разные вещи на столе Александра Юрьевича. Ему нравилось смотреть на коробку для графитных стержней «О Леонард энд компани», на зажим для бумаги с рекламой русского общества всеобщей компании электричества, на коробке для карандашей мануфактуры А.В. Фабера, на коробку с канцелярскими принадлежностями и устройство для заточки карандашей фирмы «Рапид». Собственно, глядя на письменные счетные принадлежности, он и учился у инженера Жарова читать по слогам, равно как учиться читать по городским вывескам, афишам и даже считать. Считать сначала, сколько новых слов сказал в своих рваных предложениях дерганный собеседник, а потом и сколько суждений. Откуда он, интересно, знает все эти цифры и названия? Какой умный человек! Хотя вообще-то этот сумасшедший инженер напоминал Юсуфу больше деревенского дурачка Рашида или питерского чудика душевнобольного. Он, может быть, потому и выкладывал свою теорию вслух Юсуфу, как бы оттачивая, тренируясь на нем, потому что боялся говорить о ней увлеченным идеей марксизма товарищем. А тут мальчик, чистая душа, который вряд ли толком поймет, а если пытается пересказать полицаям, то уж точно получится полный бред. «Я тут давеча Достоевского Федора Михайловича читал», — развалившись на диване, говорил Жаров. «А он пишет, что все кругом, вся Европа и Россия будто заражены некой чумой, моровой язвой, которая носится в самом воздухе, обитает в газе и вселяет через газ в тела людей. И будто бы этой язвой разрушаются целые города и даже целые народы, а имя этим газом — революция. Ну так вот, на Кавказе, в Балаханах, я понял, что это за газы такие. Это энергетические газы. Это джинны, а в нашем городе они из тлеющих торфяников. Россия напоминает мне один сгусток темной непонятной энергии, которая держится за эту землю не как за почву, а как за некое пространство физическое, в котором может обитать, черпая подпитку экстенсивным методом, сегодня там, а завтра здесь.